Свобода в зависимости. Джордж был слепым на протяжении большей части своей жизни из-за диабета. Однажды он появился на нашем семинаре. Ему сделали несколько операций, и его хрупкое физическое здоровье всегда было для него бременем. Однако причиной его страданий было не здоровье. Сильнейшую боль ему причиняли эмоции. Эмоции, возникавшие из чувства, что Бог отвергает его. «Почему это с тобой происходит?» – пожелал я узнать. Когда Джордж рассказал мне о своем прошлом и о том учении, которое ему преподали в церкви, я едва мог сдержать охватившую меня ярость. Принцип «истина делает вас свободными, а заблуждение рабами» – это не шутка. Заблуждение причиняло огромную боль чувствительному и любящему человеку, у которого в жизни было достаточно скорбей, без той, которая навалилась на него из-за этого учения. В его церкви, как он рассказал мне, огромное ударение делалось на веру. «Если у вас есть вера, то вы можете сделать все, что угодно», — об этом возглашалось всякий раз. Пастор Джорджи становился на кафедру и говорил приблизительно следующее: «Если вы заболеете раком и умрете, то это будет ваша собственная вина. У вас просто недостаточно веры». Они не прекращали делать эти смешные заявления. Неделю за неделей Джордж посещал собрание в церкви, и кто-то из церкви давал ему в руки сборник гимнов. Ему давали его не по ошибке, его давали специально. Снова и снова в жестких тонах произносились слова: «Может быть, сегодня, Джордж, у тебя будет достаточно веры, чтобы прозреть. Может быть, сегодня вера в Бога исцелит тебя». Но несмотря на то, насколько сильно не старался Джордж выработать в себе больше веры, он так и не получал исцеления. После многих лет без достаточной для прозрения веры, Джордж ощутил полную безнадежность, подавленность. В конце концов, его научили так, что то, что ты можешь получить от Бога, находится в прямой зависимости от величины веры. Если ты что-то не получаешь, то кого можно в этом винить? Только самого себя. Именно это он и делал. Он думал, что да, это так, Бог должен просто ненавидеть меня за то, что я был маловером. Действительно ли суть вопроса здесь заключается в вере? Нет. То, чему научили Джорджа, было совсем не о вере. Естественно, что Джордж не одинок. Многие тысячи христиан, как и Джордж, попали в сети этого же самого заблуждения. Тысячи людей мечутся из стороны в сторону, услышав, что христианская жизнь жива верой, но не имеют ключа к этому принципу. На протяжении нескольких лет я сам страдал от этого, несмотря на то, что я преданно обучал других людей вере. Я цитировал послание Колоссянам: «Итак, приняв Иисуса Христа и Господа, живите в Нем». И спрашивал: «А как вы приняли Христа? Верой». Итак, каким же способом мы продолжаем жить в Нем? Верой. Я был прав, но, честно говоря, я сам тогда не знал, о чем говорил. Невозможно, даже иногда просто так, читая Библию, не обратить внимания на тот факт, что вера имеет ключевое значение. Особенно это касается таких мест, как: «Все, что не по вере, грех, а без веры угодить Богу невозможно». Итак, мы всегда согласны с тем, как это важно — жить по вере. Но навязчивые вопросы не уходят просто так. А что это значит — жить по вере? И как это вообще сделать? Как и во многих других случаях, чаще всего бывает полезным начинать с подделками под истину, другими словами, с того, чем вера не является. Вера — это не чувство. Эмоции — это всего лишь ответ на наши размышления. Эмоции приходят и уходят. Библия очень мало говорит о том, как мы должны себя чувствовать, но много говорит о том, что мы должны делать. Многие люди ассоциируют восторженные чувства, которыми они накачиваются в лихо поставленных собраниях в церкви, с верой. Именно в этом состоянии они принимают разного рода решения и делают посвящение Господу. Реальность же наступает тогда, когда собрание заканчивается, музыка прерывается, и нужно ехать домой. А так как нет стимула, то пропадает и чувство. Результат зависимости от религиозного чувства подобен дорожному катку, так как все это ведет к подавленности и разочарованию. Вера может проявляться в чувствах, однако чувства сами по себе не являются верой. Вера — это не интеллектуальное согласие с доктриной. Иногда мы попадаем в ловушку, стараясь завоевать приверженцев той или иной доктринальной позиции. Мы начинаем верить, что вера — это просто область разума. Именно на это заблуждение указывает Иаков в своем послании. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут». Другими словами, даже сатана понимает хорошую доктрину. Он знает, кто такой Бог, он знает о Троице, и он знает, что Иисус Христос умер за наши грехи, воскрес и сидит по правую руку от Отца. Но в правильных ли взаимоотношениях он находится с Богом? Никоим образом. Конечно, в вере есть интеллектуальный аспект. Но интеллектуальное согласие само по себе еще не является верой. Различие между интеллектуальной верой и истинной верой можно выразить простым примером, которым я часто пользуюсь в преподавании. Стоя на кафедре, я указываю на кресло в переднем ряду и говорю: «Я вам честно могу сказать, что всем сердцем я верю, что если я сяду на это кресло, то оно выдержит меня». Серьезно, у меня нет ни тени сомнения в том, что это кресло заслуживает доверия. Это истина. Но то, что я сейчас говорю о кресле, это не вера, о которой говорится в Библии. Слово «вера» в Библии включает в себя элемент зависимости и доверия. Вне зависимости от того, о чем я размышляю интеллектуально, у меня не будет того, что в Библии называется верой, пока я не сяду на это кресло. Таким образом, вера включает в себя решение воли действовать на основании того, что мой разум считает истинным. Верить в то, что это кресло выдержит меня, это не то же самое, что сесть на это кресло. Вера всегда откликается на истину действием. Вера — это не власть манипулировать Богом. История Джорджа представляет из себя именно это заблуждение. То, что те учителя называли верой, вообще не было верой. Это была самонадеянность. Разница здесь огромна. В истинной вере Бог всегда начинает действие, а человек всегда отвечает на него. Другими словами, Бог говорит что-то, дает какое-либо обещание, а человек действует на основании этого, полагаясь в результатах на Бога. Однако при самонадеянности Этот порядок поставлен полностью с ног на голову. Человек берет на себя роль зачинателя действия и старается использовать веру в качестве силы, заставляющей Бога предпринять действие. Предупреждающими знаками, которые подскажут вам, что там, где делается особое ударение на власть, силу, где внимание уделяется величине веры, речь идет о самонадеянности. Истина заключается в том, что в вере как таковой вообще нет власти. Ценность веры заключается в ней самой. Вера похожа на глотание. Кто-то может сказать вам, глотание позволяет тебе жить, и поначалу это кажется правильным. Но вы также можете проглотить что-то и умереть. Не глотание позволяет вам жить, а пища, которую вы проглатываете, позволяет вам жить. Вы можете проглотить яд и умереть, и это тот же самый механизм, который вы используете для глотания пищи, чтобы жить. Таким же образом, вера не спасает нас. Вера в Иисуса Христа спасает нас. Есть и еще один пример. Сравнение веры со сцеплением обычного автомобиля. Давайте представим, что у вас есть отличный спортивный автомобиль, и вы берете меня с собой на прогулку. Вот мы как стрела мчимся по автостраде, и вы показываете мне свою восхитительную машину. Я просто не могу сдержать своих чувств и начинаю восклицать: «Я не могу поверить в это! Вот это сцепление! Вот это сцепление!» Какое еще сцепление? Что, интересно, вы подумаете обо мне? Вы посчитаете меня идиотом, не так ли? Я ведь должен восхищаться не сцеплением, а мощным двигателем автомобиля. В сцеплении нет силы. Сцепление – это то, что соединяет мощь двигателя с колесами. Вера похожа на сцепление. В вере самой по себе нет силы. Сила в Боге. Вера – это лишь то, что соединяет силу Божию с нашей человеческой природой. Именно поэтому величина веры не имеет большого значения. Часто люди наблюдают за моим служением и говорят: «Должно быть, вы человек великой веры». Я отвечаю им: «У меня нет великой веры. У меня есть великий Бог». Когда у вас есть великий Бог, вам не нужно иметь много веры. Нужно иметь достаточно лишь для того, чтобы принять Его и принять Его Слово. Именно поэтому Господь Иисус и учил: «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице этой: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас». Размеры веры человека не имеют большого значения. Что важно, так это воля Божия. Что Господь говорит здесь, так это то, что если есть в том воля Божия, то есть Он начинает действие, чтобы вам пересадить смоковницу в море, то все, что вам необходимо сделать, как человеку, отвечающему на действие, так это с верой произнести приказ. По-настоящему вопрос всегда будет заключаться в следующем: что сказал Бог? Наша вера должна быть подобна вере Авраама, который был вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. В том заблуждении, которому учили Джорджа, Бог становился джинном в бутылке, который выполняет приказы человека, если только тот выучил правильные заклинания. Самонадеянность фактически ближе к магии, чем к библейской вере. Я должен был аккуратно изложить все фундаментальные основы нашего понимания, прежде чем мы могли бы обсуждать жизнь по вере. Например, для того, чтобы узнать, каким образом истинную веру притворить в ежедневной жизни, нам не нужно искать никого, кроме самого Господа Иисуса. В своей собственной жизни эта истина была очень значительной. С ее помощью Бог восстановил для меня картину из кусочков. Когда я только что пришел ко Христу, и на протяжении длительного времени после этого, основной мыслью в моем сознании был тот факт, что Иисус Христос является Богом. Эта истина изменила мою жизнь, и я строго придерживался ее. Однако были и такие вещи, которые я объяснить не мог. Однажды вечером меня просто атаковали два свидетеля Иеговы. Они просто сбивали меня с ног своими возражениями против божественности Христа. Они задавали такие вопросы. Если Иисус был Богом, то тогда кому Он молился? Как Он мог быть уставшим и голодным? Как и почему Бог мог умереть? Есть стихи в Евангелии, в которых Иисус говорит, что Отец Его больше, чем Он. И есть еще такие места, где Он говорит, что не знает некоторых вещей. Но как Он может быть Богом? В то время я, конечно же, знал библейские стихи о божественности Иисуса Христа, но я не мог ответить на эти вопросы. В своем рвении придерживаться истины о божественности Иисуса Христа я не смог ясно увидеть, и это даже немного страшило меня, Его человеческую природу. Библия совсем не робко описывает человеческую природу Христа. Например, в первом послании к Коринфянам говорится: «И вот что сказано в Писании. Первый человек, Адам, стал живым существом. Последний же Адам стал духом, дарующим жизнь. Этот первый человек пришел из земли и праха. Второй же человек пришел с небес». Иисус всегда был и всегда будет Богом. Его божественность не уменьшилась ни на йоту. Я знал эту истину, но я не заметил того факта, что на земле Он был не как Бог. За 33 года на земле Он жил как совершенный человек, второй Адам. Таким образом, с точки зрения Бога, после падения Адама, Иисус был первым истинным человеком на земле. Почему? Потому что Он был духовно жив. А будучи живым духовно, каждый день своей жизни он жил в зависимости от своего Отца, так, чтобы Отец жил через него. Каждый день Иисус представлял свою человеческую природу своему Отцу в качестве средства выражения жизни Бога для мира. Поэтому он мог сказать: «Видевший меня, видел Отца». В первый раз за тысячи лет Бог снова мог быть виден в человеке. Для такого человека, как я, который строго придерживался божественности Христа, а мы не должны этого придерживаться, это была странная мысль, что Иисус на земле жил не как Бог. Но давайте послушаем его собственные слова. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Не отказываясь от своей божественности, Иисус Христос жил на земле так, как Бог желает того от каждого человека. «Ну а как же его чудеса?» – спрашивают многие люди. Ответ может быть странным, как это может показаться поначалу, заключается в том, что Иисус Христос никогда не делал чудес просто потому, что Он был Богом, несмотря на то, что Он был Богом. Каждое чудо, совершенное Христом, было совершено Богом Отцом, работавшим через Него в Его роли совершенного человека. Свидетельство и постоянное напоминание Иисуса было: «Я ничего не могу творить сам от себя». Он говорил о делах, которые Отец дал мне совершить. Он пояснял: «Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить». Еще и еще раз он делал ударение на то, что он живет жизнью полной зависимости от своего Отца. А что это значит для вас и для меня? В ночь перед своим распятием Иисус сказал своим ученикам, что после того, как отойдет Он, то пошлет им Духа Святого. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Господь объясняет, что Духом Святым Он будет жить в них и через них, точно так же, как Отец жил в Нем и через Него. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». Иисус Христос отдал свою жизнь за нас, для того, чтобы Он мог дать свою жизнь нам, так, чтобы Он мог жить через нас. Вот это вкратце содержание Евангелия. На протяжении 33 лет он демонстрировал жизнь зависимости, веры, которая была предназначена Богом для человека. Затем он отправился на крест, взяв на себя наказание за наши грехи, чтобы решить вопрос нашей веры перед святым Богом. Но это еще не все. Он восстал из мертвых, и сейчас Он дает всем, кто верует, свою воскресшую жизнь, возвращая человеку способность разделять и отражать жизнь Бога. Жизнь Христа в нас проявляется тогда, когда мы верой, именно ей поступаем в нашей повседневной жизни так, как поступал Он, полностью полагаясь на Бога, живущего в нас. Жизнь полной зависимости – довольно туманная для понимания людей концепция. Самое лучшее объяснение этой концепции, когда-либо слышанное мною, было выражено мейджером Иэном Томасом с помощью того, что он назвал трехсторонней блокировкой. Жизнь веры – это наша любовь к Богу, выражающаяся в зависимости от Бога и послушании Ему. Эта модель явно просматривается в жизни Иисуса Христа. Первой и самой главной заповедью было «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Только лишь Христос полностью выполнил эту заповедь. Каждую секунду своей земной жизни Иисус любил своего Отца. В результате этой любви Он жил жизнью полной зависимости, что мы и видели на предыдущих страницах. «Я ничего не могу творить сам от себя». Это совершенное подчинение могло выражаться только лишь в совершенном послушании, высшая ступень которого проявилась в Гефсиманском саду, когда в преддверии приближающегося ужаса креста, когда Он возьмет все наши грехи на Себя, Он молился: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронесть чашу эту мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». В качестве возлюбленных детей мы призваны жить в соответствии с этой моделью Господа Иисуса. Любить Бога, что должно выражаться в зависимости от Бога, в послушании Ему. Если мы будем приближаться к христианской жизни таким образом, вот тогда мы сможем испытать настоящую свободу и жить предназначенной для нас Богом жизнью. И это единственный способ, когда мы истинно будем повиноваться Богу согласно Его воле. К сожалению, большая часть христианского учения на протяжении истории и даже по сей день сводится к тому, чтобы подтолкнуть христиан к жизни с послушанием, одновременно игнорируя необходимость любви и зависимости. Но из этого никогда ничего не получится. Помимо сердца, которое учится истинно любить Бога, у нас нет никакой другой мотивации для послушания, кроме страха наказания. С другой стороны, если не будет понимания того, что значит жить в зависимости, жить верой, то у нас и не будет способности жить с послушанием, и мы постоянно будем вращаться в среде 7 главы Римлянам. «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Отсутствие понимания этих двух сфер, любви как нашей мотивации и зависимости как нашего источника силы, с неизбежностью ведет обратно к закону. Если вы когда-нибудь задумывались над тем, почему жизнь и нравственность христиан не слишком часто возвышается над уровнем мира, то причина заключается именно в этом. Помимо Божьей модели, у нас нет ни мотивации, ни силы для истинного послушания. Хорошо, а как же нам научиться любить Бога? Именно об этом и вся эта книга. Я повторял это многими способами, что мы сами по себе не имеем способности любить Бога вне зависимости от того, что мы хотели бы этого или должны были бы. Библия ясно говорит: «Это и есть любовь истинная. Не то, что мы любим Бога, а то, что Он показал любовь к нам, послал к нам Сына Своего, жертву, искупляющую грехи наши». Сначала мы должны принять безусловную любовь и принятие Бога, чтобы затем, в свою очередь, научиться любить Его. Мы любим, ибо сначала Бог возлюбил нас. Это весть о безусловной Божьей любви и благодати, полное прощение, праведность, принятие и жизнь, которые даются нам совершенно свободно в Иисусе Христе, изменяет наши сердца и нашу жизнь. И поскольку смерть воцарилась из-за прегрешения только одного человека, то с тем большим основанием те, кто пользуется милостью Божией и даром праведности, будут царствовать в жизни через этого одного человека, Иисуса Христа. Вот наша мотивация. Откуда исходит наша сила? Иисус воспользовался простым примером, чтобы описать нашу жизнь в нем. «Я – виноградная лоза, а вы – ветви. Тот, кто будет во мне и в ком буду я, приносит обильные плоды, но без меня ничего вы не сможете сделать». Иисус сказал, что Он – лоза, а мы – ветви. Подумайте о роли ветвей. Что делает ветвь? Производит или несет на себе плод? Она несет на себе плод. Если вы срежете виноградную ветвь и положите на землю, то сколько плода принесет она вам? Нисколько. В ветви нет силы произвести плод. Ветвь – это просто носильщик плодов. Однако ветвь может нести на себе огромнейшее количество плода, если она делает все, для чего она была создана, то есть быть частью лозы и позволять жизненным соком лозы протекать через себя. Мы подчиняем Христу нечто самое фундаментальное – наши притязания на личные права. Я не говорю здесь о гражданских правах, как, например, право голосовать. Я говорю здесь о таких вещах, которые мы требуем от жизни. Такие вещи, как, например, право на счастье, право на то, чтобы тебя замечали, ценили, право на то, чтобы жизнь была справедливой, право идти своим собственным путем. Есть очень простая причина, по которой мы должны это сделать. Вы не можете одновременно и настаивать на своих правах, и быть благодарными. Сущность жизни веры – благодарное сердце. Эта красная линия проходит через всю Библию и Ветхие, и Новые Заветы. С огромной лаконичностью и четкостью это выражено в одном стихе, в первом послании Фессалоникийцам. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Много раз я проводил беседы с такими людьми, которые сильно волновались, так как им предстояло принять какое-либо решение. «В чем состоит в данном случае воля Божия?» – спрашивали они. «Я не знаю с уверенностью, в чем состоит воля Божия в вашей ситуации», – отвечаю я. Но одно я знаю наверняка. Воля Божия состоит в том, чтобы вы благодарили Его и в этой ситуации. Почему Бог говорит нам, чтобы мы благодарили Его во всех обстоятельствах, даже в очень плохих? Потому что благодарение – это конкретное выражение нашей веры в Бога, в то, что наша жизнь находится в Его руках, что мы верим Ему, что Он исполнит свое обещание, данное в послании Римлянам. Мы знаем, что Бог во всем проявляет Себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто призван им согласно Его изволению. В результате веры Бога с помощью нашей жизни через благодарение мы получаем сверхъестественный мир и спокойствие. Не беспокойтесь ни о чем, но при любых обстоятельствах, через молитву ли, или через прощение, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу, и мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Один из самых величайших примеров этой истины – история одной молодой супружеской пары – Рида и Мариан. Рид был в группе отцов, перевозивших девочек в летний лагерь в Оклахому. Прежде чем выехать из Далласа, его 6-летняя дочь Уэнди подошла к маме и спросила: «Мама, можно ли мне поехать в машине со своей подругой? Ей не с кем ехать». Мариан сказала, что разрешает, и группа отправилась в путь. Шел дождь, и дороги были скользкими. Не успела группа отъехать достаточно далеко, как водитель машины, в которой ехала Уэнди, потерял контроль над машиной, попытался ее выправить, но прицепленный сзади трейлер помешал этому. Они проехали через разграничительный газон и выскочили на полосу встречного движения. Это было чудо, что в этой автомобильной катастрофе столкнулось в тот раз 26 машин подряд. Самым тяжким увечьем была сломанная рука. Со всеми все было в порядке, со всеми, кроме Уэнди. Уэнди выбросила из машины, и она погибла в мгновение ока. Через несколько недель после этого я ехал вместе с Ридом в похоронном лимузине. На этот раз он хоронил своего ближайшего друга, умершего от рака в возрасте 32 лет. К моему удивлению, Рид разговаривал мягко, улыбался, несмотря на то, что глаза его были наполнены слезами. Несмотря ни на что, он чувствовал себя хорошо. «Рид», — сказал я мягко, — «мне кажется, что этого достаточно, чтобы выбить тебя из колеи на некоторое время». Он улыбнулся и сказал: «Конечно». «Расскажи мне», — попросил я, — «как ты справляешься со всем этим? Как тебе удалось справиться с потерей Уэнди?» «Позволь мне рассказать тебе об этом», — сказал он. «Мы с Мариан представляем себе все это так. Что было бы, если бы Бог пришел к нам 6 лет назад и сделал нам предложение, Рид и Мариан? У меня есть маленькая девочка, моя дочь по имени Уэнди. Она будет на земле всего 6 лет, но мне нужен кто-то, кто мог бы любить ее, заботиться о ней и учить ее все эти 6 лет. Затем я заберу ее к себе. Поэтому я спрашиваю, не желаете ли вы, чтобы я отдал ее вам, несмотря на то, что вы знаете о всех обстоятельствах?» И я, и Мариан бы сказали: «Да, Господи, отдай ее нам». Мы считаем, что Бог поступил именно таким образом. Он всегда знал, что Уэнди будет здесь, на земле, всего 6 лет. И мы решили, что мы будем благодарить за каждый год, которым Уэнди обогатила нашу жизнь. Нам ее ужасно недостает. Мы рыдали и будем рыдать и в будущем. Но мы знаем, что когда-нибудь мы увидим ее снова. И мы благодарны Богу за это. Какой настрой! Благодарное сердце на фоне огромной потери. Благодарное сердце, которое отдало все свои права Всевышнему любящему Богу. С того времени эта супружеская пара пребывает в спокойствии. Трагедия? Да. Но они открыли для себя реальность, которая выражена в послании римлянам. «Ибо я убежден, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни духи высшие, ни что в настоящем и ни что в будущем, ни силы, ни что над нами и ни что под нами, и ни что другое в целом мире не сможет отнять у нас любви Божией, воплощенной во Христе Иисусе, Господе нашим». Я рассказал эту историю Джорджу, и он также принял решение вознести хвалу в полном смирении перед Господом, который возлюбил его и обещал, что даже его слепота будет работать на его благо. На этой конференции Джордж ощутил истинный мир. Через 1,5 года Господь забрал его к себе. Его мать написала мне после этого: «Стоило жить ради этих последних 1,5 лет», — написала она. потому что он узнал о реальности Христа. Признав свою полную зависимость от Христа, Джордж вдруг познал его таким, каким он есть, ответом на каждую нужду человеческого сердца.